Псалмопевец Давид однажды воскликнул: «Если ты, Боже, сойдешь на землю, то горы растают пред тобою, как воск тает пред лицем огня». И мы знаем, что Божья Матерь вместила в себя невместимого, огонь Божий, Божественное Слово. Чрево ее оказалось пространнейшее небес и непопалимо. И поэтому терновый куст – это икона Девы Марии, но это и икона всего народа Божия. Верующие люди постоянно объяты пламенем, и это не только огонь Божий, просвещающий нас, это и тяжелые переживания, испытания, гонения. Терновый куст подсказывает нам, тернии – это что-то очень сложное. И то, что этот куст не сгорает, это значит, что несмотря ни на какие гонения, народ Божий, он будет продолжать свое существование. Он не сгорит. Авраам убежал из Ура Халдейского. Слово «Ур» означает «огонь». То есть он убежал как бы из некой печи халдейской. И есть предание, что правитель Халдеи Немрод бросил в печь юного Авраама, когда он был еще подростком, и уже тогда исповедовал единобожие, веру в одного Бога. Верующий всегда вырывается из какой-то печи искушений. Вы помните, как три отрока оказались брошены в печь, и ангел охранял их в этой печи. Это тоже был Божественный Логос. Куст, который горит огнем и не сгорает. Терновый куст, неопалимая купина – это символ церкви. Врата ада, пламень ада не может одолеть ее. Христос сказал: «Создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Действительно, людям иногда становится интересно узнать, почему христиане продолжают свое существование. Столько было гонений, столько разоблачений, а христиане продолжают свое существование. И они не обращают внимания на то, как на них реагирует мир. Апостол Павел писал: «Мне все равно, как обо мне судят другие, я и сам никого не сужу». Христиане не оборачиваются на других людей и не спрашивают у них, как вы к нам относитесь. Нам интереснее знать, как Бог относится к нам. И вот Моисей – это был человек по сердцу Божию. И он сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет. Вот видите, вначале говорится: «Ангел Господень, пламени огня из среды тернового куста». Но когда Моисей приближается к этому месту, то мы видим имя Божие. Господь увидел, что он идет смотреть. «И воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: Моисей, Моисей, он сказал: вот я». Бог чаще разговаривает с верующими людьми тогда, когда гонение, когда вокруг огонь, когда мы как бы в раскаленной печи, вот тогда Бог начинает разговаривать даже со слабыми христианами, потому что сила Божия, она в немощи совершается. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей». В Библии, когда дважды повторяется имя, это свидетельствует об особом отношении Бога к этому человеку. Это свидетельствует прежде всего о призвании этого человека на служение. Авраам, Авраам, находим мы в книге Бытия. В первой книге Царств, когда призывался на служение пророк Самуил, он слышал призыв: «Самуил, Самуил». Этот призыв повторялся: «Самуил, Самуил». И так три раза: «Самуил, Самуил». Когда был призван на служение Саввел, гонитель христиан, будущий первоверховный апостол Павел, он услышал призыв: «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Повторение имени – это всегда означает призыв Божий, призыв на служение. Таким образом, Господь как бы отмечает своих угодников, и в этом двойственном призыве Господь показывает, что эти люди не живут только интересами этой земной жизни. Они обращены ко второй жизни. к жизни небесной. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей, Моше, Моше». Имя Моисей, Моше, означает «вынутый». Если Авраам был вынут из Ура Халдейского, из халдейского огня, то Моисей был вынут из корзины, куда его положила мать, когда египтяне хотели утопить всех еврейских мальчиков. Вынутый из воды, спасенный Богом. И смотрите, как Моисей отвечает на этот призыв. Он говорит: «Вот я». Кого напоминает нам Моисей? Он напоминает нам Авраама, своего праотца. Когда Бог призывал Авраама, Авраам, которому было за 75 лет, когда он вступил на стезю служения Бога, и когда ему было уже более сотни лет, и Бог его призвал опять: «Авраам, Авраам!» Этот старец ответил: «Вот я!» И этими словами проявляется готовность ответить на призыв Бога. Моисей, как истинный потомок праотца Авраама, он говорит: «Вот я!» Он не прячется, он не убегает. Когда вы читали Первое Царство, вы, наверное, обратили внимание, что мальчик Самуил, он не знал голоса Бога. И когда он услышал: «Самуил, Самуил», он побежал к своему духовному наставнику, первосвященнику Илии, и говорит: «Ты меня звал?» Илия говорит: «Нет, я тебя не звал». Мальчик босыми пяточками прибежал назад, лег спать, и опять: «Самуил, Самуил!» Отрок вскакивает, опять бежит босыми пяточками по плитам храма, скинии Господней, спрашивает: «Ты меня звал?» И тогда первосвященник Илии понял, кто зовет этого мальчика. Бог Авраама, Исаака и Якова. И тогда Илия сказал: «Если он тебя позовет, ты скажи: вот я слушаю». Однажды в жизни каждого из нас происходит этот момент, когда Бог тебя начинает звать. Голос Божий, он может проявиться в твоей жизни через тяжелую, смертельно опасную болезнь, через сложные обстоятельства. Но каким бы ни был этот призыв, может быть, из тернового горящего огня страшных испытаний, гонений, искушений, ты, христианин, должен сказать: «Вот я готов слушать то, что ты мне скажешь». И вот эта решимость Моисея, когда он говорит: «Вот я», это урок для нерешительных людей, которые сделали один шаг навстречу к Богу, крестившись в церкви, а потом два шага назад. Один шаг вперед, два шага назад. Никакого развития духовного. И сказал Бог: «Не подходи сюда». Смотрите, что происходит. Моисей так стремительно рвется исполнить волю Бога, что даже Бог его останавливает. А у нас бывает все наоборот. Нас призывает церковь что-то делать для нее. Через церковь Христос хочет, чтобы мы трудились на ниве Божьей. Но мы говорим: нам некогда. У нас какие-то дела, у нас какие-то важные встречи. А здесь наоборот, такая решимость: «Вот я». И он стремится в этот огонь буквально залезть. И сказал Бог: «Не подходи сюда». Бог останавливает его: «Сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Я бы на двери каждого храма написал бы эти слова: «Сними обувь с ног твоих». То есть оставь интересы праха земного за церковным порогом. Если ты пришел в храм, ты должен все интересы жизни мирской, этого праха, который мы попираем ботинками, оставить за порогом храма. И на Востоке, в коптских храмах некоторых принято, там христиане сымают обувь, когда заходят в храм. Священники, когда заходят в алтарь, сымают обувь. Но важно, чтобы мы не только символически что-то проявляли, делали, но чтобы и внутренне мы всегда готовы были бы отречься от интересов праха ради интересов неба. И сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Почему земля стала святой? Может быть, изменился ее химический состав. Кто-то может сказать, там был Бог. Бог вездесущий. Он везде. Нету такого места, где бы не было Бога. Он вездесущий. Земля стала святой, потому что через это место, видимым образом, Бог проявлял свое присутствие. Каждый христианский храм – это место, где Бог видимым образом проявляет свое присутствие. Переступая порог храма, интересы мирской жизни надо оставлять за этим порогом. И сказал Господь Бог: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Смотрите, что говорит Господь. Прежде чем назвать имя Авраама, Исаака и Иакова, Господь говорит, что Он Бог его отца. И тем самым Бог показывает, что истина Божия непрерывно присутствует на земле. И не надо думать, что истинные святые времена были только тогда, когда жил Авраам, Исаак, Иаков или 12 апостолов Иисуса Христа. В любом времени есть избранники Божьи, Божий остаток, верные Ему. И отец Моисея был предан Богу, он служил Богу, он продолжал традицию Авраама, Исаака и Иакова. И мы бы не стали такими, какими мы являемся, верующими, православными, если наши родители были бы другие. Многие из нас обязаны именно своим родителям, своим отцам, матерям, бабушкам, дедушкам, прабабушкам. Моисей был обязан своему отцу. Поэтому Бог, прежде чем назвать имена великих патриархов, Он говорит: «Я Бог отца твоего», от твоего конкретного отца. Потом Он говорит: «Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова».